Глава вторая. «Что предложишь?» — начал разговор командир. «Ну, пока со временем не определимся, я не знаю. Хотя, по моим ощущениям, мы на войне. И сейчас 41-й год». «Что на войне, это я уже понял. Но с чего ты решил, что мы в 41-м?» «Да немец больно наглый, ну и не пуганный. И по местности... Здесь до 44-го больше боев не было. 41-й или 44-й. Других вариантов я не вижу». «Допустим. Надо до позиций прогуляться, оружие поискать, флажки из комка немецкие спороть». «О, погодь!» И Александр обернулся к остальным. «Слушай мою команду. Флажки бундесовские и на шлепки спороть и сдать мне». Он опять посмотрел на меня. Кивком предложил продолжить. «Надо решать, что делать будем». «А мы что в настоящий момент делаем?» «Да нет, я в глобальном смысле. Через фронт нам нельзя, за шпионов как на раз сойдем, если только партизанить до подхода наших». «Так это надолго все?» «Сань, тоже я бы знал, с некоторой обреченностью», — ответил я. «Кстати, может, мосты заминируем?» «Чем? Калом, что ли?» «Снаряды на позициях поищем, а взрыватель у нас есть». «Тож, ты что, воевать решил?» «А что, как вариант? Да и за Игоря, сам понимаешь, спросить надо». Саша отвел глаза, потом достал из кармана фляжку. «Глотни и успокойся, это приказ». «Кстати, Сань, у нас еды на 3 суток, максимум на 5. Если совсем пояса затянуть, то неделю продержимся». «Тож, я вот чего думаю. Давай выясним, где мы и когда мы. А уж потом фибрами души трепетать будем. А то сейчас себе мозг выносить разными предположениями бессмысленно». «Мужики, сюда давайте!» Раздался негромкий крик из-под тента, под которым колдовал со своей электроникой бродяга. Он щелкнул каким-то тумблером, и из крохотного динамика отчетливо донеслось. «В течение ночи с 9 на 10 июля существенных изменений на фронте не произошло. Наша авиация в течение дня сосредоточенными ударами уничтожала мотомеханизированные части противника, атаковала авиацию противника на его аэродромах и бомбила площади. По уточненным данным, нашей авиации в течение прошедших суток уничтожено в воздушных боях и на земле 179 самолетов противника». «Пипец, приплыли», — сказал кто-то из стоящих за спиной. А меня пробил холодный пот. «Саш, приглуши эту бодягу», — сказал командир. «Ну, что делать будем, дорогие?» — продолжил он, обводя взглядом поникших друзей. «Тоха предлагает воевать до 44-го. Да он сам обрисует ситуацию. Давай, историк». У меня внезапно запершило в горле. Я попытался вздохнуть и зашелся в приступе странного кашля. Добрый док немедленно похлопал меня по спине. «Мужики», — начал я, — «вариантов у нас в принципе немного. Я к немцам служить не пойду, а через фронт пробиваться шансов мало, да и на той стороне нам почти 100-процентный каюк. Мы же здесь в этом времени как дети малые». Я Сане предложил партизанить. В этот момент я наткнулся на остановившийся взгляд Тоттена. «Алик, ты чего?» Я легонько тронул его за плечо. «А, что?» — встрепенулся он. — «А, я про Мишку и Маринку задумался. Как они там без меня будут?» И все замерли. Каждый думал о своих. У командира сын уже взрослый, институт скоро заканчивает. А на лето на работу серьезно устроился, потому и не поехал с нами. У бродяги 3 дочки и сын. У Дока дочка маленькая. У Люка тоже. И моему Пашке только 2 годика исполнится. Ёкарный бабай! Вот они и стоят, мои друзья, настоящие, без дураков друзья. Надежные взрослые мужики, кормильцы. Надежа и опора своих семей, которые остались где-то там. 6 десятков лет тому вперед. И глухая тоска пробивается через сведенные скулы Дока, кривую полугримасу полухмылку Люка, светится в печальных аитских глазах бродяги, и тяжелыми каплями собирается в уголках глаз Тоттена. Я понял, что горло мое опять свело непонятная судорога. Очень захотелось броситься под тент, зарыться с головой в спальник и заплакать от подступившей из ниоткуда тоски. Вдруг всплывшие в голове воспоминания заставили меня встряхнуться. «Какое число сегодня? 10-е? Так они сказали». «Да, верно», — ответил мне казак. 2 дня назад наши сдали Минск», — упавшим голосом сказал я. «Это... что это-то тут при чем?» — переспросил фермер. «Повторяю. 2 дня назад, 8-го, немцы окончательно зачистили минскую группировку наших. Мы в глубоком тылу немцев. Те, кого мы с Люком поутру встретили, скорее всего, из разведбата какой-нибудь дивизии 2-го эшелона. Да, и еще. Не спрашивайте меня, когда все это закончится. Я не знаю». В разговор вступил бродяга. «Если отряд делать, то база нужна. Здесь, в Белоруссии, должны оставаться партизанские базы с закладами». «Должны-то они должны, но ты координаты-то их знаешь?» — возразил фермер. «Нет? Вот и нечего умничать». «Саш, а у тебя из стволя что с собой?» — спросил я бродягу, больше чем отвлечь его от грубого тона командира. «Маузер, парабеллум и кар снайперский. О, то, что нужно». Друзья непонимающе уставились на меня. «Ну, оружие-то нам нужно». «Да», — за всех ответил Док. «А как мы его возьмем? А с этими игрушками можно на понт кого-нибудь взять, пока нормальным не разживемся». «И много ты пластмассой этой напонтуешь?» — спросил Док. «Серег, ну прикинь, ты водила в каком-нибудь 3001-м автобате дивизии 3-й волны. Остановился на обочине поссать. И тут на тебя из кустов вылазят 3 леших и целятся из люгера и винтаря. Ты бы метаться начал?» «Я, скорее всего, хотя хрен меня знает», — честно признался Док. «Может, и заметался бы». «Вот. Но в ножи, конечно, надежнее, хотя я еще ни разу спокойно людей не резал. Знаю, как тренировался, а вот в реале...» «А в операционной?» — не унимался Док. «Ох, Менгеле ты наш! Но это же не то совсем. Вы еще про слезинку ребенка вспомните, интеллигенты хреновые!» — зло бросил казачина. «Вон, на месте базового лагеря братская могила. И Пака вспомните!» И он до хруста сжал кулаки. «Все-таки пластичность психики — великая вещь. Может, от того, что я неоднократно прокручивал в голове сюжеты любимых книг и фильмов и до пальцевых судорог спорил с коллегами по интернетовским форумам, посвященным альтернативной истории. Но говорить обо всех этих странностях у меня получалось с известной долей убедительности.